Кроу покинул Эджвудский центр через пару минут. Машина ждала на парковке, чтобы отвезти в аэропорт, где ждал частный борт для немедленного отлета в Лэнгли. По дороге в штаб-квартиру ЦРУ Уолтер еще раз внимательно изучал материалы. Он мог бы получить их в своем кабинете, но за 6 лет в должности до сих пор не привык к сидячей работе. Привычки бывшего боевого офицера отдела спецопераций ЦРУ не позволяли верить только материалам. Уникальное биологическое оружие, неожиданно появившееся на горизонтах разведки, имеющее настолько потрясающие и перспективные характеристики, нужно было увидеть своими глазами, чтобы точно знать, с чем в действительности имеешь дело. Ради этого Уолтер не пожалел ночи и лично слетал за 8000 километров с дозаправкой самолета, чтобы поговорить с руководителем химико-биологического центра Эджвуда. Уолтер к своим 50 годам, седине на темных висках и первых лишних килограммов на по-прежнему крепком торсе, не растерял ни боевой, ни оперативной хватки. И сейчас анализ ситуации подсказывал ему, что оперативность – ключевой параметр, который требуется, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Они довольно долго не уделяли должного внимания деятельности хорошо известной корпорации здоровья и едва не упустили у себя из-под носа такого мощного противника. Действовать в отношении этого игрока нужно было еще вчера. На протяжении 3 месяцев Кроу держал в курсе относительно всей информации, получаемой его управлением, директора Национальной тайной службы ЦРУ Роберта Дейча, и запросил личную встречу с ним еще накануне отлета, уже примерно зная, с чем вернется. До настоящего момента специалисты управления, разумеется, полагали, что корпорация здоровья использует в регионах своего вмешательства некие биологические и химические средства, но доказательств не было. Кроу и сам еще несколько лет назад был уверен, что корпорация выступает прикрытием Федеральной службы безопасности России. На этом мнении были основаны действия всех управлений ЦРУ, так или иначе сталкивающихся в ходе работы с деятельностью этой организации в мире. Искали врага, так регулярно и так успешно разрушающего планы ЦРУ за спиной корпорации. А оказалось, что смотрели врагу прямо в глаза и не видели. У Кроу было 10 часов, чтобы точно сформулировать все положения своего доклада директору Национальной тайной службы ЦРУ. Так что, когда он вошел в его кабинет, уже не было никаких пробелов. Ни в определении возможностей использования нового биологического оружия, ни в списке задач, которые нужно было реализовать немедленно. Разговор с Робертом Дейчем затянулся надолго. Кроу показывал ему материалы, переданные лабораторией. Полную видеозапись извлечения симбионтов из тела Джека Данте, их последующее исследование. Дейч смотрел в настенный экран своего кабинета очень внимательно, иногда хмуря брови и поджимая губы. «Речь об установке нейронных связей с мозгом человека», — в некоторых моментах вступал Кроу, объясняя полученные данные. «Теперь нам ясно, каким образом корпорация выводила из игры целые военизированные формирования». Нажав стоп на записи, Кроу озвучил выводы. «Мы полагаем, что они подсадили такие организмы всем, кто попал к ним в руки. Военизированные формирования Арабского фронта были первыми. Далее Африка. Результат мы видели. Потеря памяти, изменение поведения, уничтожение агрессии как части личности человека. Эти организмы успешно используются для подавления и контроля, что открывает нам грандиозные перспективы и возможности в интересах национальной безопасности. Уолтер, что-то подсказывает мне, что мы с вами думаем об одном и том же», — заметил директор Дейч. Кроу усмехнулся. «Именно так. Из ближайших прошлых инициатив ЦРУ наш проект «Ловец снов» в 2024-м преследовал аналогичные цели. Проверялась возможность установления системы контроля для создания продуктивного человеческого общества. Также с помощью вируса. Но, как вы помните, мы столкнулись с огромным количеством побочных эффектов после псевдовакцинации и социальной революции сразу в десятках стран, что в итоге сделало возможным арабо-европейский конфликт. Ослабленная собственными бунтами Европа не смогла сдержать натиск эмигрантов. «Намекаете, что корпорации удалось сделать то, что не удалось нам?» — поджал губы Дейч. «Не намекаю. Говорю прямо. Им это удалось. Они обошли свободу воли», — подтвердил Кроу. «Не стали давить на слабости, вызывать страх и агрессию населения. Наоборот, максимально упростили процесс доставки. Никаких опасностей, только помощь, лечение и забота». Уолтер покачал головой. «Все гениальное просто. За 10 лет спокойной работы под лозунгом «Мы поможем всем от всего» они подвели под заселение этими тварями, по нашим подсчетам, по меньшей мере около 5 миллионов человек по всему миру. Если ускориться, а они уже ускоряются, то 7 нынешних миллиардов они осилят еще за 10 лет». «Они все-таки не боги», — возразил Роберт. «Директор Дейч». Кроу чуть наклонился вперед, устремив взгляд ему в глаза. «Если не перехватить эту технологию сейчас, то через 10 лет половина человечества станет носителями этих тварей, а вторая, зараженная вирусом, станет послушными исполнителями чьей-то воли. Даже если это звучит как в дешевом кино, это так. Сейчас пока вирус не живет долго без носителя. Поэтому в местах его применения мы видим только результат и не находим никаких следов. Но я уверен, они усовершенствуют технологию. Если вирус станет устойчивым на открытом воздухе, хватит и года для его прохода по миру с триумфом». Директор Дейч на этот раз раздумывал, долго потирая подбородок. Помимо сказанного Уолтером, Роберт оценивал не только будущие угрозы и риски, связанные с деятельностью корпорации здоровья, но и открывающиеся возможности по насущным проектам. «Проект «Ловец снов» был первым в своем роде», — наконец произнес он. «Но, несмотря на его тщательное исполнение, его пришлось свернуть, как и последовавший за ним проект «Рука Бога». Но с учетом этих данных, полагаю, можно говорить о возможности возобновления последнего. Ваше мнение, Уолтер?» Кроу усмехнулся, зная, что речь об этом обязательно зайдет. В отличие от ловца снов, преследовавшего больше исследовательские цели, нежели практические, проект «Рука Бога» поставил перед собой уже более конкретные задачи. Предполагалось использовать отработанные ловцом вирусную технологию и методы психологического подавления для установления контроля над различными группами людей, включая этнические, не отвечающими требованиям безопасности американского государства, а также группами людей и объектами, представляющими экономический и политический интерес. Но проект был заморожен из-за проблем как в технической части, так и в стратегической. Боевые вирусы — не новинка. Едва вирус запускается на территорию обозначенного врага, его обнаруживают и применяют меры, включая ответный биологический удар, в том числе с применением средств воздушной доставки. Военно-медицинские лаборатории США и их главного визави на Евразийском континенте Российской Федерации обладают примерно равными возможностями. Так что биологическое оружие в современном мире более не имеет стопроцентного преимущества. Но разработка корпорации здоровья, позволяющая управлять поведением человека, вне конкуренции. При ее применении затраты технических средств и живой силы минимальны, а полный контроль любой ситуации обеспечен. И что важно, исключается возможность ответного удара. Противник даже не поймет, что случилось, и не будет знать, что могло быть по-другому. Через час-два после внедрения вируса с необходимой программой поведения противник уничтожит сам себя на всей территории заражения. Это и есть стопроцентное преимущество, граничащее в некотором роде с полной безнаказанностью. «Мое мнение», — произнес Кроу, — «у корпорации есть готовая, отлаженная, уже запущенная в действие и успешно работающая структура. Мы можем перехватить управление. У них медицинские центры по всему миру, но я думаю, что лаборатория, собирающая симбионтов и вирус, всего одна. Нужен обычный захват. После него — официальная передача прав и акций корпорации нам». «Предлагаете переподчинить эту организацию новому руководству?» — усмехнулся Дейч. «Нам нужно абсолютно все из того, что у них есть. кивнул Кроу. «Оборудование, специалисты, ученые и, главное, материал, из которого собираются симбионты и вирус. Их основная лаборатория в Либерии, как и лидер всей организации Павел Подлесный, которого в одиночку вычислил наш оперативный сотрудник Джек Данте. На данный момент за объектом и за господином Подлесным ведется наблюдение. Наш опорный пункт в соседней Сьерра-Леоне во Фритауне держит руку на пульсе. У них есть все данные. Съемка комплекса корпораций со спутника и БЛА. А у наших коллег в ДТРА готова боевая часть для спецснарядов. По нашим данным, корпорация готовит новую большую операцию, так что в ближайшее время сможем опробовать средства поражения ее оперативников. Проверим эффективность». Дейч внимательно смотрел на Кроу с едва заметной улыбкой. «А вы не теряли времени. Ваш план?» Уолтер откинулся на спинку кресла и уверенно произнес. «Обезглавить. Ликвидировать главу организации Подлесного и захватить главную лабораторию. Лишившись этого, корпорация должна будет реорганизоваться, и тогда посмотрим, кто еще выйдет на передний план. Но к этому моменту у нас уже будет вся технология в своем полном виде. Далее, возможно, мягкое воздействие. Понеся потери, новое руководство может согласиться сотрудничать с нами. И тогда передать все активы и имущество корпорации под наш контроль будет уже несложно. Либо, если проявит несговорчивость, можно повторить первый шаг. Ровно столько раз, сколько понадобится, чтобы смысл дошел». Роберт Дейч, окинув глазами экран с материалами, уточнил. «Готовы представить это директору ЦРУ Келлеру и главе национальной разведки Хенсли?» «Разумеется», — уверенно произнес Уолтер и, щурясь, глядя на Роберта, спросил. «Операция моя?» Дейч понял такой взгляд без труда. У руководителя управления, получившего подобные данные и одновременно бывшего оперативного офицера ЦРУ, и не могло возникнуть мысли пустить на поле активных действий кого-то другого. «Планируете получить награду, Уолтер?» — усмехнулся Роберт. «Планирую», — спокойно ответил Кроу. «Учитывая обстоятельства, думаю, так и будет», — кивнул Дейч. «После согласования с директором Келлером группа спецопераций в вашем распоряжении».